Глава 14. Магический контроль явился ближе к вечеру. До этого был суматошный день, который принес мне одну неожиданную встречу и одно довольно неприятное письмо. И все потому, что в дом, стоило нам закончить с обедом, явился секретарь герцога Суэского, заявив, что нам необходимо поговорить с ним с глазу на глаз. На это я, признаюсь, порядком удивилась, подумав, уж не решил ли Артон Джойс охмурить всех знакомых девиц в Монрее. Я оказалась в его списке, потому что с еще одной девицей буквально пару часов назад я застала его на набережной. Но оказалось, он прибыл в мой дом совсем по другому поводу. Взглянув на его скорбное, даже траурное лицо, я подумала, что этот самый повод ничего хорошего мне не сулит. Но делать было нечего. Вернее, по какому бы вопросу ни явился секретарь, это придется решать. Именно поэтому я поманила Артона за собой на террасу, большую часть из которой уже успел перекрыть Джаспер, теперь сделавший небольшой перерыв. К этому времени мы успели отгородить готовую ее часть от незаконченной и выставили два небольших столика, накрыв их относительно белоснежными скатертями. От досок пахло свежим льняным маслом, которым Джаспер покрыл пропитанный морилкой пол. И мне очень даже нравился этот запах. А еще мне нравилось то, что нескольких наших гостей доктора успели привести в себя. В их числе были и леди Флетчер, и лорд Ворон, а также Ангус Эванс и Харри Брик, товарищи Лесли Страута. К тому же этому самому Лесли Страуту и Корвину Диксону дано было официальное разрешение покидать свои комнаты и передвигаться по дому и территории охотничьего уголка. Конечно же, в разумных пределах. Такое же разрешение получила и леди Диксон. Правда, передвигаться ей можно было на коляске, потому что ее травмированные ноги нуждались в покое. Но я нисколько не сомневалась в том, что довольно скоро к ходячим присоединятся и остальные, очнувшиеся от магического сна гости. Мне хотелось, чтобы они по достоинству оценили расположение охотничьего уголка, его близость к морю, а также зелень и ухоженную территорию, к чему мы стремились, что как раз можно сделать с открытой террасой возле столовой. А еще этим утром у нас произошел экспериментальный запуск фонтанов. На этот раз обошлось без гейзеров с ржавой водой, так что я сочла его вполне успешным. Фонтаны продолжали работать на усладу глаз тех, кто проживал в комнатах, начиная с 6 по 10, и чьи окна выходили на море, а еще тех, кто отважился выбраться наружу. Правда, таких пока еще не наблюдалось, но я не сомневалась в том, что очень скоро по выметенным дорожкам охотничьего уголка будут прогуливаться наши постояльцы. Пока же мы сидели с Артоном Джойсом вдвоем за маленьким столиком. И нам открывался чудесный вид на изумрудную зелень сада, лазоревое море, а наш слух услаждал шелест набегавших на песчаный берег волн и перезвон воды в фонтанах. «Я внимательно вас слушаю», — нарушила я молчание после того, как Лили, улыбнувшись, поставила перед нами две тончайшие фарфоровые чашечки с кофе на восторский лад. Принесла и угощение, печенье в форме ракушек и морских звезд. «Итак, что привело вас в мой дом, господин Джойс? Судя по всему, вы принесли мне письмо от герцога Суэского, потому что Артон положил перед собой на стол белый конверт, и я разглядела на нем герцогскую печать». Но секретарь почему-то не спешил объяснять цель своего визита или же передавать послание, поглядывая на меня со все тем же траурным видом, с которым явился в мой дом. С другой стороны, признаюсь, я понятия не имела, зачем герцогу что-либо еще мне писать. Неужели он не все сказал, когда прислал свой отказ? Письмо, которое я получила в столице, было довольно содержательным, и я терялась в догадках, что Рэндалл Корнвей мог еще к нему добавить. Но секретарь продолжал хранить молчание, поэтому я, мысленно пожав плечами, принялась смотреть на море, фонтаны и зелень, дожидаясь, когда Артон закончит с кофе и перейдет к цели своего визита. «В столице вы произвели на меня самое лучшее впечатление, мисс Дорсон», наконец кашлянув, произнес он. Затем отхлебнул из своей чашки и одобрительно кивнул. «Зовите меня Робин», — отозвалась я и тоже потянулась к кофе. «Помню, еще в Хардене мы с вами решили перейти на имена. Итак, о чем вы хотели со мной поговорить, Артон?» «Мой наниматель...» Секретарь снова взял паузу, уставившись на меня непроницаемым взглядом карих глаз. «Скажем так, преступление вашего дяди произвело на его светлость самое серьезное впечатление. «Преступления моего дяди много на кого произвели самое серьезное впечатление», — отозвалась я вполне спокойно. «Например, по воле Итана Дорсона я потеряла почти все, но говорить об этом Артону не стала». Вместо этого, пожав плечами, добавила. «Но эта история давно уже осталась в прошлом. Вернее, мой дядя давно уже сидит в тюрьме. Откуда, подозреваю, он никогда не выйдет на свободу. Но так как я не имею никакого отношения к тому, что он сотворил, то, признаюсь, я до сих пор теряюсь в догадках о причине вашего визита». «Возможно, эта история давно осталась в прошлом», — согласился со мной Артон. «Но только не для герцога Суэцкого. Видите ли, на одном из кораблей, потопленных умбрийцами по наводке вашего дяди, плыл его двоюродный брат, с которым Рэндалл Корнвей был очень близок. Смерть кузена стала для его светлости серьезным ударом». «Мне очень жаль», — отозвалась я, теряясь в догадках, о каком двоюродном брате могла идти речь. Но так и не вспомнила. «Признаюсь, генеалогия не была моим излюбленным предметом». Артон согласно склонил голову, заявив, что ему тоже очень и очень жаль. Затем добавил. «Вы же знаете, в людской натуре искать того, на кого переложить вину и боль своей утраты. К сожалению, милорд-герцог выбрал вашего дядю. И вас, Робин, как бы это прискорбно ни прозвучало». «Ах, вот как!» — вырвалось у меня. «Признаюсь, сказанное Артоном стало для меня большой неожиданностью, потому что в нашу первую единственную встречу герцог Суэцкий произвел впечатление вполне разумного человека. Что уж тут скрывать, Рэндалл Корнвей произвел на меня отличное впечатление. Теперь же со слов его секретаря выходило, что герцог до сих пор ослеплен ненавистью ко всем Дорсонам. Боюсь, письмо, которое написал вам мой хозяин...» Артон многозначительно покосился на белый конверт. «Узнав о том, что вы в Монрее...» «Так вот, как я уже говорил, подозреваю, что письмо покажется вам, Робин, не слишком приятным. Душевная рана его светлости все еще болит, поэтому он может быть излишне резким и даже не сдержанным в своих словах. Уж как-нибудь переживу», — хотела сказать я, но опять же решила промолчать, уставилась на Артона, дожидаясь продолжения. «Конечно же, вы понимаете, что я действую из самых лучших побуждений», — произнес секретарь. «Явился в ваш дом тайком от своего нанимателя, чтобы вас предупредить, потому что в столице вы, Робин, произвели на меня самое приятное впечатление. Мне жаль, что между нами так ничего и не вышло». По его глазам и непроницаемому взгляду было понятно, что ему нисколько не жаль. «Я пришел сказать, что вам стоит держаться от его светлости как можно дальше. Не забывайте, что Рэндалл Корнвей — очень влиятельный человек». «Понимаю», — отозвалась я, подумав, что только жаждущего моей крови и мести герцога мне только не хватало. «Все остальное есть, а этого еще нет. Но я не думаю, что у нас будет возможность с ним пересечься. Мы вращаемся в совершенно разных кругах, да и я, признаюсь, редко выхожу из дома. Если только по лавкам и магазинам, куда снова не помешало бы отправиться». Джаспер опять озвучил целый список материалов для текущего ремонта. «Вы правы. При разумном подходе вам не составит труда избежать даже самых неожиданных встреч. Но это касается и завтрашнего приема в мэрии. Насколько мне известно, герцог Суэцкий тоже планирует его посетить. Поэтому я бы искренне вам не советовал». И Артон покачал головой. «Ах, вот как!» — вновь выдохнула я, почувствовав, что к щекам приливает кровь. «Потому что я не могла не пойти на то мероприятие. Хотя мне очень хотелось избежать лишнего официоза, который, признаюсь, я никогда не любила. Теперь же к этому добавилась еще и ненужная мне встреча с жаждущим моей крови Рэндаллом Корнвеем. Но как мне отказаться от приглашения в мэрию, если я отчаянно нуждалась в деньгах? Вернее, мне нужно было сделать так, чтобы мои постояльцы ни в чем не нуждались, а без денег ничего не выйдет. Что, если я не приду, и мэр обидится настолько, что не заплатит мне обещанное вознаграждение из казны? О нет, я не собиралась так рисковать». «Именно об этом я и пришел вас предупредить», — добавил Артон, — «как ваш старый друг». «Спасибо», — отозвалась я, затем добавила твердо. «Но на прием мне все-таки придется пойти». Артон, услышав мои слова, скривился. «Да, я это сделаю, даже несмотря на то, что вашему нанимателю такое может не понравиться. Потому что его кузена я не убивала, и атрийские корабли я не топила. Я нисколько не причастна к злодеяниям своего дяди и не чувствую за собой ни малейшей вины за то, что произошло, хотя мне очень жаль каждую загубленную по воле моего дяди жизнь. «Ну что же», — наконец, пожевав губы, произнес Артон. «Раз уж вы твердо решили посетить прием, то, позвольте, я дам вам совет. Вам стоит на него немного опоздать, явиться исключительно на торжественную часть, после чего под благовидным предлогом сразу же исчезнуть из мэрии и ни в коем случае не встречаться и не разговаривать с Рэндаллом Корнвеем». Я кивнула. Его слова прозвучали разумно. «А что, если он сам захочет со мной поговорить?» — поинтересовалась я. «Мало ли, вдруг решит еще и передать на словах то, что изложил в письме». «Тогда бегите», — произнес Артон, и в его голосе я не услышала ни капли иронии. «Бегите от него, Робин, со всех ног. Пресеките любые контакты или же возможность остаться наедине. И вот еще ни в коем случае с ним не разговаривайте. Чем быстрее он о вас забудет, тем будет только лучше». После чего, наконец-таки, протянул мне белый конверт. В голове у меня промелькнула странная мысль. Несколько часов назад я видела Артона Джойса вместе с Эвери Исон. И когда я все-таки повернулась, хотя уже уходила, мне показалось, что та что-то ему протягивала. Светлая, как вариант белый конверт, но я ни в чем не была уверена. К тому же, всесторонне взвесив и обдумав эту мысль, я все-таки решила... Боги, даже если леди Исон отдала на набережной Артону письмо, с чего я взяла, что передо мной именно оно, поддельное? К тому же все конверты в Атри одинаковые, а на этом еще и стояла герцогская печать, которую я тут же сломала, после чего пробежала глазами текст. Отметила про себя, что, кажется, отказ, присланный мне в столице, и это письмо составляли разные люди. Почерк все же был другим. Хотя я могла и ошибаться. Память меня подводила, а первое письмо я уничтожила. Так что уже было не сравнить. Впрочем, это не меняло сути дела, потому что внизу стояла размашистая подпись герцога Суэцкого. И уже очень скоро, поморщившись, я вскинула руку. Ничего нового из письма я не узнала. Из него выходило, что Робин Дурсон все еще оставалась отверженной для высшего общества Атрии, и это самое общество, не стесняясь в выражениях, давало ей, то есть мне, об этом понять. О том, насколько мерзкая кровь течет в моих венах, и что будет только лучше, если все до единого Дорсоны сгинут с лица земли, как погибли по вине моего дяди сотни атрийских моряков. Но до конца я так и не дочитала. Текст перед глазами почему-то начал расплываться. Я заморгала. Повернув голову, совсем немного посмотрела на спокойное море, пытаясь обрести душевное равновесие. После чего активировала огненное заклинание и сожгла и второе письмо. Улыбнулась Артону, он выглядел вполне умиротворенным, словно все шло по его плану. Но затем отвергла его предложение поддерживать с ним связь все то время, пока Рэндалл Корнвей пробудет в Монрее. Заявила, что уж как-нибудь со своими проблемами разберусь и сама. Затем мы молча допили кофе. Мне нечего было ему сказать, да и Артон больше не порывался давать мне наставления, как вести себя с герцогом. Наконец, проводила секретаря до двери. Открыв ее с легким удивлением, заметила, как удаляется от дома Вест-Кроули. Некромант как раз подходил к калитке, после чего распахнул портал и исчез в синих сполохах магического перехода. И я подумала, интересно, а этот-то куда? Может, решил сбежать, словно почувствовал, как надо мной сгущаются тучи, и уже в следующую секунду глубоко вздохнула, разгоняя мрачные мысли. «Никуда Кроули не сбежит. Куда и зачем, если у него здесь невеста? Да и я не собиралась ни от кого бегать. К тому же, во всей этой истории, рассказанной мне Артоном, было слишком много странного, что не давало мне покоя. Но это не меняло сути дела, поэтому я все-таки решила. Подумала, что в целом секретарь герцога дал мне хороший совет. Высшее общество отвергло меня еще в столице, и с тех пор ничего не изменилось. Ну что же». Это означало лишь то, что и мне это высшее общество нисколько не нужно. И еще то, что я стану держаться от него как можно дальше. Впрочем, ни слова Артона, ни письмо, которое я сожгла, не могли повлиять на мое решение. Я собиралась отправиться на прием в мэрию, а там уже будь что будет. Да и не в характере Дорсона бегать от трудностей. Поэтому, закрыв за Артоном дверь, я вернулась в дом и отправилась по своим делам. Совсем скоро в дом должны были прийти доктора, чтобы осмотреть выведенных из магического сна пациентов и оценить, не было ли подобное решение поспешным. после чего я собиралась хорошенько накормить и докторов, и пациентов. Мне это удалось, вернее, наших постояльцев кормили монахини и Лили, тогда как доктор Легран и два его коллеги вполне благосклонно отнеслись к моему предложению и согласились с нами отобедать. Уселись за стол и накинулись на еду. Нана, как всегда, превзошла саму себя. Наконец, поблагодарив за вкусный обед, они вернулись в госпиталь. Я же решила подняться к себе и, шагая по лестнице, заметила, как пожилой лорд Ворон, одетый в больничный халат, доковылял до 9-го номера и без стука вошел в комнату, где лежала леди Доротея Флетчер. Но это заметила не только я. Сестра Долорес, как раз выходившая из комнаты Рекса Миллигана, тут же встрепенулась. Уж не нарушаются ли приличия под ее бдительным оком? После чего коршуном устремилась следом за лордом Вороном. И почти сразу же из комнаты номер 8 выскользнул Айден с органом на руках. После чего маг беззвучно закрыл за собой дверь в комнату номер 7, где лежала Эстер Милс. Улыбнувшись, хотя происходящее начинало напоминать мне сумасшедший дом, я зашла к себе. Собиралась в очередной раз свериться с расходной тетрадью, после чего составить список и отправиться в город за необходимым. Естественно, сделав при этом все, чтобы ни в коем случае не пересечься в центре Монрея с герцогом Суэским. И уже через несколько наполненных заботами часов наступил вечер, а на дорожках сада появились целых две коляски, потому что дела у леди Флетчер шли очень даже неплохо. Именно поэтому в одной из колясок сидела она, и ее катил худой, высокий и жилистый лорд Ворон. Я уже знала, что у нас появилась настоящая парочка, пусть и в годах. На другой коляске чинно восседала леди Диксон. Сперва ее толкала Юна, но потом на смену девочке пришел Корвин Диксон, чьи дела тоже шли на поправку. Вскоре к ним присоединилась еще и Лили, время от времени кивая то на громкую речь Филии Диксон, то на обращенные к ней слова лорда Диксона. Мне казалось, дело шло к тому, что у нас будет еще одна парочка. В какой-то момент к ним присоединились лорд Ворон со своей Дорси, как он заявил мне, когда мы встретились возле платформы лифта, и они впятером чинно двинулись к берегу. Я же немного посмотрела им вслед, после чего направилась к прачечной, где меня поджидала Мона, явившаяся по ее приглашению милая миссис Ортон, которая решила попробоваться на место прачки. Мне очень хотелось, чтобы миссис Ортон подошла и ее все устроило, потому что в заведении Шарлин мы оставили приличную сумму. Что уж тут скрывать, если так продолжится, то в скором времени я разорюсь, потому что уменьшения количества белья я не ждала, и вопрос с его стиркой необходимо было решать как можно скорее. Не только его, Нане тоже нужна была помощница. В доме проживало приличное число людей, и пусть мы помогали на кухне по мере своих сил, но я понимала, что долго таким образом мы не протянем. Именно тогда это и случилось. Сперва со стороны моря появилось черное облако. Оно стремительно приближалось. Я как раз стояла возле прачечной, разговаривая с новой работницей, заметила его и в сердце тут же кольнуло. Меня охватило нехорошее предчувствие. Такие облака явно не к добру. И я сказала миссис Ортон, что мы поговорим позже. Чуть позже, поэтому пусть она стоит здесь, на этом самом месте, и ни в коем случае никуда не уходит. Она очень мне нужна, потому что согласилась работать за те небольшие деньги, которые я могла ей предложить. Но мы еще не успели обсудить все детали. Но сейчас мне срочно нужно было отлучиться. Я понятия не имела, что за облако приближалось к пляжу со стороны моря, а ведь ветер дул с берега, и мне это нисколько не нравилось. Поэтому я кинулась со всех ног по дорожке, с ужасом осознав, что именно туда, к морю, Лили и Корвин увезли леди Диксон, а за ними лорд Ворон укатил свою Дорси Флетчер. «Айден!» — выдохнула я, потому что маг вышел из дома, словно тоже что-то почувствовал. Или же заметил из окна столовой. Не говоря ни слова, он распахнул портал, и уже в следующую секунду мы очутились на берегу. Провалившись по щиколотку в песок, я уставилась на приближавшуюся к нам черную молчаливую тучу. Сперва подумала, что это вороны. Да, стая из нескольких сотен ворон подлетала к территории охотничьего уголка. Но потом стоило им приблизиться, как я осознала, что это совсем не вороны. Вернее, когда-то это были птицы, но сейчас они превратились в умертвие. Да-да, крылатая нечисть, подозреваю погибшие за зиму от болезней или же по воле хищников птицы, В большинстве своем вороны, но были и чайки, и воробьи, и даже несколько почти потерявших оперение лебедей. Уж и не знаю, кто именно созвал и собрал воедино эту демоническую стаю, и по какой причине он наслал их на охотничий уголок, но у нас нашлось, чем ему ответить. Потому что буквально через пару секунд птицы уже бились о неведомую стену, выставленную Айденом. Боевой маг не давал им покинуть наш берег, растянув по всей его протяженности магическую сеть, а я, разобравшись в хитросплетениях заклинания, тут же принялась подпитывать его из своего резерва. Впрочем, очень скоро к нам присоединились еще два мага, вышедшие из портала Вест-Кроули и, к моему удивлению, Эдвард Ворон, оставивший коляску с Дорси рядом с лодочным сараем. Там же, где были Корвин, Лили и леди Диксон. Их с Вестом помощь пришлась как нельзя кстати. Жуткая стая, поняв, что с берега им не улететь и вглубь территории не прорваться, попыталась накинуться уже на нас. Я услышала, как пронзительно завизжали женщины, и непроизвольно втянула голову в плечи. Затем, опомнившись, накинула на себя защитное заклинание. Правда, оказалось, на секунду раньше это сделал Айден, после чего повернулась к лодочному сараю. Но оставленным возле него ничего не грозило. Они находились за границей магической сети, которая спокойно выдерживала удары нечисти. А вот тем, кто находился внутри, стоило быть осторожными. Впрочем, пусть и с боевыми заклинаниями я не особо дружила, зато два столичных мага взяли удар на себя, принявшись испепелять особо ретивые умертвия, которые решили снести нас в полете. Да и лорд Ворон не отставал. Один за другим на песок падали опаленные его огненными заклинаниями птичьи трупики. Я же с удвоенной силой вливала в сеть свою магию. Часть стаи все еще не оставляла надежды прорвать заклинание, краем глаза поглядывая на тех, кто дожидался исхода боя на деревянной дорожке возле сарая. Корвин Диксон обнимал напуганную Лили. Леди Диксон визжала, требуя немедленно это прекратить, иначе она будет жаловаться в магический контроль, но неожиданно перестала. Повернув голову, она закрыла рот и уставилась на парочку с явным интересом. Зато Дорси Флетчер не сводила с лорда Ворона восторженного взгляда. Я тоже немного на него посмотрела. Пусть мужчина выглядел порядком похудевшим и осунувшимся, и даже немного нелепым в больничной одежде, но в лорде Вороне чувствовалась уверенная мощь боевого мага. Он все еще производил сильнейшее впечатление, и мне показалось, что лорд Ворон даже немного рисовался перед своей Дорси, уверенно скидывая с рук заклинания, одно другого изощреннее и необычнее. Неожиданно Вест что-то сделал, после чего представление прекратилось. С его рук сорвалось некроманское заклинание, которое я тоже почувствовала. Через меня словно прошла холодная волна, вызвав непроизвольный озноб, и мертвые птицы упали к нашим ногам. «Вот и все», — удовлетворенно произнес он. «Хотя надо было раньше догадаться, чем именно их подняли». «Но как?» — выдохнула я. «Как ты это сделал?» «Убрал связующий компонент из заклинания», — усмехнулся Вест. Затем, оценив мой недоумевающий вид, пояснил. «Это словно вытащить нижнюю карту из карточного домика, и вся конструкция развалится. Мертвая бязь Игверсона», — пояснил он мне и остальным, на что Айден и лорд Ворон покивали с понимающим видом. Зато я не покивала. Вместо этого уставилась на некроманта во все глаза, потому что услышала об этой бязи Игверсона в первый раз. «Погодите, что это вообще было?» — растерянно поинтересовалась я, глянув на когда-то чистый с белым песком морской берег. Теперь он был не только в мертвых птицах, но еще и в частях этих птиц. «Подарок от некроманта», — усмехнулся Айден. «Причем от хорошего такого некроманта, не из простых. Подозреваю, от высшего, но Вест все равно его раскусил. Потому что я лучше», — философски отозвался тот, и в его высказывании не было ничего от бахвальства. Лишь простая констатация факта. «Интересно, кому ты успела так сильно насолить, Робин?» Со смешком спросил у меня Айден. «Так просто подобными подарками не разбрасываются». Подцепил один из трупиков за крыло, покачал в воздухе перед моим лицом. Нашел же, что показывать. И я поморщилась. Впрочем, ответ мне был известен. Повернув голову, я посмотрела в сторону звезды Монрея. Других вариантов у меня попросту не существовало. Или же... Но не станет же герцог Суэский, мой ненавистник по версии Артона Джойса, направлять на охотничий уголок у мертвия. Признаюсь, я слабо верила во всю эту историю, хотя надо отдать Артону должное. Семена подозрений посеять ему удалось. «Нет», — сказал я себе твердо, — «не стоит искать сложных решений, если ответ лежит прямиком у меня перед носом». «Скорее всего, это Барли Мальен», — негромко произнесла я. «Думаю, его работа. Вернее, он кого-то нанял для этой самой работы». «Барли Мальен», — задумчиво произнес лорд Ворон. «Уж не тот ли Мальен, кому принадлежит звезда Монрея? Кстати, очень даже неплохой отель». На это я пожала плечами, на миг засомневавшись в своих словах. «Это всего лишь предположение», — сказала я лорду Ворону и остальным. «Но для него есть вполне веское основание. Барли Мальен настойчиво хотел, чтобы я продала ему свой дом и сделала это за бесценок. Я отказалась, и он принялся мне угрожать. Дал сутки на размышления, которые как раз истекли. Да, выходит, они истекли несколько часов назад». Айден кивнул, заявив, что теперь-то ему все понятно, а Вест принялся что-то негромко обсуждать с лордом Вороном. «Но зачем?» — спросила я у Айдена. «Если даже Мальен и нанял того некроманта, то почему именно так? Почему мертвые птицы? Какой в них смысл? Не наткнись стая на нас, у мертвия разлетелись бы по территории и проникли в дом», — начал Айден, но тут Вест решил вмешаться. «Потому что у тебя не стоит защита от темных заклинаний», — произнес он, после чего заявил, что это его промах, который он сейчас же исправит. «Кто бы мог подумать, — растерялась я, — что мне придется ставить эту самую защиту. И что, эти птицы причинили бы вред моим постояльцам?» «Сомневаюсь», — отозвался некромант. Пнул ногой полуразложившуюся чайку, но затем нагнулся и внимательно ее осмотрел. Я снова почувствовала легкий озноб от сорвавшегося с его руки темного заклинания. «Нет, у них не было приказа убивать», — наконец произнес Вест. «Иначе нам пришлось бы непросто. Их послали сюда, чтобы они разнесли дом и привели в негодность территорию до того, как кто-нибудь вызвал магический контроль, чтобы их упокоить». «Без вас мне было бы не справиться», — отозвалась я задумчиво. «Поэтому мне самой бы пришлось его вызывать. И это никому бы не понравилось, то, что мертвые птицы заполнили мой дом, включая комнаты пациентов». «Например, леди Диксон это и сейчас не нравилось. Хотя птицы ее не тронули. А что было бы, если бы она обнаружила мертвого баклана рядом со своей кроватью? Ее визг, наверное, услышал бы весь Монрей. Уверена, доктора бы тоже этого не одобрили. Пациенты нуждаются в покое. Да и сестры из Ордена Святой Вергилии вряд ли оценили, потому что молитва словом у мертвия не упокоить. Началась бы паника и переполох», — продолжала я. «Больных пришлось бы срочно куда-то переводить, раз уж весь дом пришел в негодность, и в нем больше нельзя было бы оставаться. И Мальену это только на руку, потому что он давно уже хотел снести охотничий уголок и построить здесь новый корпус своей звезды. А мне пришлось бы задуматься о продаже, потому что за свои деньги дом было бы не восстановить. Да и мэр после произошедшего вряд ли бы выдал мне компенсацию». А даже если бы он ее и выдал, то маловероятно, что этого бы хватило, чтобы восстановить пошатнувшуюся репутацию охотничьего уголка. К тому же я сомневаюсь, что магический контроль нашел бы того, кто это сделал. «Скорее всего, следы давно затерты», — добавила я. «Поэтому ничего уже не доказать». «Затерты, но не для всех. Вернее, не для меня», — ухмыльнулся Вест. «Айден, мне нужна твоя помощь». Лорд Ворон кашлянул, заявив, что они могут рассчитывать и на его силы, после чего присоединился к двум боевым магам под восторженным взглядом своей Дорси. И уже очень скоро птицы снова ожили. Даже те, кто был разделен боевыми заклинаниями на несколько частей, они, собрали свои части и взлетели, покружили над берегом, после чего... «Я отправил их туда, где было активировано заклинание», — со смешком заявил мне Вест. «Вернул, так сказать, отправителю, поэтому все будет с точностью да наоборот. Правда, немного усовершенствовал заклинание, так что слишком просто с умертвиями будет не справиться, и защита их тоже не остановит». Почему-то у меня не было ни малейших сомнений в том, что лететь стая недалеко, и, как оказалось, я ни в чем не ошиблась. Сперва птицы удалились от берега на приличное расстояние, после чего резко развернулись, возвращаясь. На миг я засомневалась, мне показалось, что они вновь спешат к охотничьему уголку, но вместо этого стая скрылась на территории звезды Мольена. Маги тем временем принялись деловито затирать следы заклинаний. Я стала засыпать черные проплешины на песке, а ко мне присоединились Лили и Корвин. но раньше, чем мы успели закончить, распахнулся портал, из которого вышла троица, с нашивками магического контроля Монрея. Ну что же, я ни в чем не ошиблась. Мальен решил не терять времени зря. Раз уж мы не бьем тревогу, он сам вызвал нам магический контроль, чтобы уже наверняка. «Что здесь происходит?» — поинтересовался один из прибывших магов, высокий, с растрепанной рыжеватой шевелюрой. Кивнул, приветствуя Веста и Айдена, словно старых знакомых, после чего поклонился лорду Ворону и улыбнулся мне. Да и остальным перепало от его любезности. «Магический контроль Монрея, капитан Ирсон», — представился он. «Получили вызов, вернее, анонимную жалобу на то, что на территории этого дома разбушевалась некроманская нечисть. Дом мы уже проверили, все чисто. Возможно, контакт произошел где-то на территории и уставился на меня, безошибочно определив во мне хозяйку. Но мы никого не вызывали», — пожала я плечами. «И ни на кого не жаловались. Нет здесь никакой разбушевавшейся нечисти». Сказав это, я взглянула на леди Диксон и украдкой вздохнула. Потому что уж она-то сейчас пожалуется, после чего, вполне возможно, охотничий уголок все-таки придется закрыть для более тщательной проверки, которая займет уйму времени. Еще вместо нечисти магический контроль Монрея вполне может обнаружить тергов, что приведет к непредсказуемым последствиям как для меня, так и для Зоргана Сырви. Но первой заговорила все-таки леди Флетчер. «Уверена, произошла какая-то ошибка», — произнесла она. «У нас все спокойно, господин капитан. Никакой нечисти здесь нет», — холодно добавила леди Диксон. «Единственное, на что я могу пожаловаться, так это на колеса своей коляски. Они постоянно скрипят, и это порядком раздражает мой слух. Но раз уж здесь представители власти, то я надеюсь, что вы не откажетесь ее осмотреть». Зря она надеялась. Патруль магического контроля в количестве 3 человек дружно отказался, заявив леди Диксон, что это не входит в их профессиональные обязанности. Еще что они все-таки чувствуют отголоски как темных, так и светлых заклинаний, которые объяснить попытались уже маги. «Мы с Вестом немного забавлялись», — произнес Айден. «Показывали моей девушке», — его рука прикоснулась к моей, «и остальным, что мы проходили в академии. Лорд Уоррен тоже к нам присоединился, так что вышло небольшое магическое представление». Редверт Ворон кивнул, заявив, что именно так все и было. «Но мы не могли предположить, что это станет поводом для вызова», — начал было он. Не договорил, потому что со стороны, отгороженной от нас забором звезды Монрея, разнесся полный ужаса женский крик, которому вторил истошный визг, сопровождаемый громким презрительным карканьем. Судя по всему, Вест добавил умертвиям еще и голоса. «Думаю, вы слегка ошиблись адресом, молодые люди», — усмехнулся лорд Ворон. «Вызов был в дом по соседству. На Большую Морскую 43», — добавила я, многозначительно кивнув в сторону забора. На этом лорд Ворон заявил, что для него инцидент исчерпан, после чего откланялся и направился к своей Дорси, покатил ее коляску вверх по дорожке. Лорд Диксон тоже попрощался и ушел. Увез мать и Лили с собой увел. И леди Филия Диксон восседала на своей коляске с видом торжествующей императрицы. Я же осталась с 5 магами. 2 из них я считала своими, зато 3 другим не слишком-то доверяла. Но они не собирались у нас долго задерживаться. 2 тут же распахнули порталы, заявив, что проверят, как обстоят дела по соседству. Но капитан Ирсон почему-то медлил. Обвел взглядом берег, затем еще раз, и его ноздри раздувались, словно он старательно принюхивался. «Странное дело», — наконец произнес он, уставившись даже не на меня, а на Веста. «Меня не оставляет ощущение, что я снова очутился возле разлома. Чувствую похожие колебания, довольно слабые, но все-таки они есть. Потому что сегодня я как раз был там», — философски отозвался некромант, — «и прихватил вот это». С этими словами он вытащил из кармана камень, заявив, что взял его с места разлома, и что фонит как раз от него. У них с Айденом выдалось несколько свободных дней, но он не собирается терять квалификацию, поэтому и принес с собой напоминание о Нижнем мире. На это капитан Ирсон склонил голову, но так ничего и не сказал. Уже через несколько секунд магический контроль в полном своем составе наконец-таки отбыл к Мольену. А я вздохнула с облегчением. Искренне поблагодарила боевых магов за то, что они спасли меня от огромных проблем, подумав, что теперь-то мне стало ясно, куда направлялся Вест, когда я провожала Артена Джойса. Некромант успел побывать в горах, знал, что однажды возникнет такой вопрос, поэтому придумал, как защитить тергов, прихватив с собой сувенир с места разлома. «На этот раз они поверили», — сказал мне Вест. «Но долго прятать тергов у нас не получится, особенно когда в доме полно народа, а те отказываются жить на улице. Придется что-то решать». Но со своей стороны никакого решения он не предложил. Да и я, признаюсь, все еще терялась в догадках.